Бенгт Нордваль смотрел на небо. «Какое пасмурное! Все лето льет!» — вздохнул он. «Надо набраться сил, расслабиться, чтобы быть во всеоружии. Ведь впереди еще осень, когда уже в середине октября народ разбредается по квартирам, устав от всего на свете, кроме себя». Было тихо. Только капли барабанили по тенту. Лена сидела рядом и, как обычно, читала. «Вот интересно», — подумалось ему, — «она помнит, о чем книга, или забывает все на следующий день, по крайней мере, в тот момент, когда берется за следующую?» Но это был ее способ расслабиться, отгородиться от всех. Она сворачивалась калачиком в кресле, поджав под себя ноги, подложив подушку под спину. Он тоже вот уже 2 дня просиживал здесь все утро напролет. Когда к ним пришел Эверт, они сидели на скамейке в саду. И хотя промокли под дождем, разговор был слишком важным, его невозможно было отложить на потом. Иногда такое случалось между ними, наступали минуты удивительной близости, которая возможна только если общаешься с человеком много лет подряд. Он тогда совершенно не рассчитывал увидеться с другом уже на следующий день, а пришлось у квартиры, где нашли прибалтийскую проститутку. Эта картина снова возникла у него перед глазами. Спина, в кровь разодранная кнутом. Его передернуло. Не надо. Хватит вспоминать об этом. Сад был небольшим, но Бенгт им гордился. По крайней мере, детишкам есть где побегать. Последние 2 года он работал на полставки. Ему уже 55. И никогда больше ему не доведется наблюдать, как растут дети. Так что он хотел полностью использовать свой последний шанс. Они уже подросли, со многим справлялись сами, но все-таки ему хотелось постоянно быть рядом, смотреть, как они играют. Он так с этим свыкся, что даже когда его не было рядом, все равно ему казалось, будто он играет вместе с ними. В это лето им, в конце концов, надоело возиться в саду. Никто не носился по раскисшей от дождя лужайке, не играл в футбол между шпалерами роз, не прятался под сиреневым кустом, пока другой, зажмурив глазки, считал до 100. Сейчас они сидели в комнате, каждый перед своим компьютером, погрузившись в виртуальный мир, в котором Бенгт ни черта не смыслил. Он посмотрел на Лену. Она улыбалась. Какая же она красивая. На лице, обрамленном длинными светлыми волосами, написано умиротворение и покой, которых у Бенгта никогда не было. Он думал о шведском посольстве в Вильнюсе. Там он несколько лет служил начальником службы безопасности, а она сидела за рабочим столом, молодая сотрудница, только что начавшая свою карьеру. Он так и не понял, почему она выбрала его. Именно она выбрала его, а не наоборот. Он тогда уже махнул на себя рукой. Никому не нужный, одинокий, вечно сам по себе. И вот она будто вернула его в обычный мир, мир счастливых людей с семейных фотографий. Его, полицейского до мозга костей, к тому же старше ее на целых 20 лет. Он до сих пор боялся, что в одно прекрасное утро она проснется, встретит его взгляд, поймет, что совершила ошибку, и попросит его уйти. «Эй!» — не услышала. Он наклонился, легонько поцеловал ее в щеку. «Лена?» «Да». «Пошли в дом». Она покачала головой. «Чуть попозже. Еще 3 странички». Дождь лил, как из ведра. Дробь капель по тенту усилилась, так что, казалось, материя вот-вот разорвется. Лужайка совсем размокла, капли падали на нее со звоном, как в лужу. Бенгт посмотрел на жену. Она держала книжку обеими руками, укрывшись за своими 3 страницами. Его другая женщина разрушает их идиллию. Он смотрит на Лену, а перед глазами та несчастная проститутка с разодранной в клочья спиной, которую он видел сегодня утром. Кровь ручьем, вся спина сплошное месиво. Он попытался отогнать от себя эту картину, но чертова потаскуха никак не выходила из головы. Он зажмурился. Но видение стало еще отчетливее. Он увидел носилки, на которых выносили к машине скорой помощи ее бесчувственное тело. Бенгт открыл глаза. Но перед ними по-прежнему было тело, которое выносили через разбитую дверь.